Глава 16. Чита, Северная окраина, 1828 год. Три одетые в простую крестьянскую одежду, но при этом причесанные по петербургской моде дамы стояли возле кухонного стола и полными ужаса глазами смотрели на лежащую на нем ощипанную курицу. Просковье Егоровне Анинковой, еще недавно носившей имя Полина Гебель, с трудом удавалось скрыть свою снисходительность по отношению к никогда не готовившим самостоятельно и не умеющим даже самых простых вещей дворянкам. Ей не хотелось обижать тех, с кем она уже пережила столько невзгод, и рядом с кем ей предстояло жить в Сибири еще много лет. Но полностью побороть в себе высокомерие она, как ни старалась, не могла. Слишком уж глупой и неуместной в их новой жизни казалось ей это затмевающее все остальные чувства аристократическая брезгливость. «Ну что же, смотрите внимательно, дамы», — сказала она нарочито бодрым голосом и, взяв в правую руку нож, приготовилась разделывать курицу. Стоявшая слева от нее Елизавета Нарышкина шумно вздохнула, а потом крепко сжала губы, и ее лицо приняло окончательно обреченное выражение. Замершая у стола справа Александра Муравьева, не сдерживаясь, тихо всхлипнула и содрогнулась всем телом. Поглядывая на них, Прасковья тоже почувствовала страх. Как бы ее подруги при виде куриной крови не лишились чувств? Придется помогать им, перетаскивать в комнату на кровать, брызгать на них водой, а потом еще и готовить обед не только для Жана, но и для их мужей. И когда она успеет со всем этим управиться? К счастью, обе дамы оказались более стойкими, чем думала о них Прасковья Егоровна. А кроме того, они теперь не были, как раньше, затянуты в мешающие свободно дышать корсеты, поэтому до обмороков дело все же не дошло. Гости Анинковой только вцепились обеими руками в край стола, возле которого стояли. Да так сильно, что на их когда-то нежных и белокожих, а теперь шершавых и огрубевших от разной черной работы руках, вздулись тонкие синеватые жилки. Но они продолжали через силу смотреть, как их новая подруга и соседка преспокойно режет на части курицу. «Вот так. А теперь вынимаем все потроха и отрезаем голову с шейкой. Видите, как все просто?» — объясняла Прасковья, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче и спокойнее, и чтобы в нем не промелькнуло даже намека на насмешку. «А дальше все зависит от того, что вы хотите приготовить. Суп сварить или зажарить ее, или нафаршировать». «М-м-м!» задумчиво протянула Елизавета Петровна и впервые за все время урока улыбнулась. Должно быть, вспомнила какие-нибудь вкусные, изысканные блюда из курицы, которые ей готовили в Петербурге. А вот Александра Григорьевна, наоборот, стала еще грустнее и бледнее. Ее отвращение от вида сырого мяса, от слов Прасковьи и воспоминаний о прошлом только усилилось. «Ну, раз сегодня мы варим суп, то надо нарезать ее на небольшие куски», — продолжила Анинкова и, оторвавшись от курицы, повернулась сначала к одной, а потом к другой своей ученице. «Давайте, Елизавета Петровна, попробуйте». Нарышкина снова сжала губы и медленно, словно каждое движение давалось ей с огромным трудом, протянула руку и взяла у Прасковьи нож. Когда ее пальцы сомкнулись на потемневшей от воды деревянной рукоятке, она слегка скривилась, но ничего не сказала и потянулась второй рукой к выпотрошенной курице. Дотрагивалась до мяса она уже с ничуть не скрываемым отвращением. Анинкова, отступив на полшага от стола, дожидалась, когда ее высокородная ученица справится с собой и начнет резать курицу. Нарышкина прижала птицу к столу, занесла над ней нож и, осторожно, почти не надавливая на него, провела им по скользкой куриной ножке. Прасковья вздохнула. Как и следовало ожидать, аристократке не удалось даже немного надрезать кусок. «Нажмите посильнее, а потом давите нож не вниз, а вперед», — снова повторила она свое объяснение тоном бесконечно терпеливого учителя. «Да-да, я помню», — сосредоточенно кивнула Елизавета и с силой вцепилась левой рукой в курицу. Нож разрезал тонкую кожу, но затем все-таки соскользнул с куска и громко стукнул по деревянной поверхности стола. Нарышкина виновато подняла на Прасковью глаза. «У меня не получится. Я не могу». «Но это же так просто!» — попробовала уговорить ее продолжить Анненкова. Но Елизавета уже отложила в сторону нож и, достав из рукава крошечный шелковый носовой платок, принялась тщательно вытирать им руки. То, что они были липкими от мяса и крови, причиняло ей чуть ли не физические страдания, и Прасковья внезапно почувствовала к подруге острую жалость. «Александра Григорьевна, вы будете пробовать?» — спросила она вторую даму, все это время стоявшую у стола молча и явно надеявшуюся, что Нарышкина и Анненкова сделают все сами, и до нее очередь так и не дойдет. Теперь же она уставилась на Прасковью такими умоляющими глазами, что той стало ясно. Готовить курицу, мясо или рыбу ее подруги не научатся никогда. «Простите, Полин, я в другой раз попробую», — чуть не плача ответила Муравьева. Руки у нее дрожали, и она старательно отводила глаза от стола и лежащей на нем истерзанной курицы. «Хорошо», — сочувственно улыбнулась обеим дамам Анненкова. «Я сейчас закончу ее разделывать, а потом мы вместе сварим из нее щи. Принесите мне пока капусты и других овощей». «Сейчас, Полин, сейчас принесем!» — радостно воскликнули обе дамы и чуть ли не бегом бросились вон из кухни. Больше всего им хотелось теперь оказаться подальше от так пугающего их разделанного сырого мяса. Прасковья покосилась на захлопнувшуюся за ними дверь и позволила себе негромко хихикнуть. Нет, она все-таки не могла понять этих, вне всякого сомнения достойных, но таких беспомощных в повседневной жизни женщин. Они не побоялись бросить спокойную и богатую жизнь в Петербурге или Москве, не испугались опасной дороги и сибирских холодов, решительно пошли против воли своих родных, не желавших отпускать их, смогли даже расстаться с малолетними детьми, но до сих пор не сумели преодолеть эту глупую брезгливость. Готовили для них теперь приставленные к ним служанки-якутки, а сами они так и не смогли овладеть этим нехитрым делом. «Нечего плохо о них думать, нечего!» еще раз одернула себя Анненкова и напомнила себе, что если бы другие жены ссыльных были такими беспомощными неженками, какими они порой казались ей, никого из них точно не было бы в чете. Неженки остались бы в столице, и среди жен, сосланных в Сибирь мятежников, были такие, кто остался, и кому даже в голову не пришло, что можно куда-то уехать из своих загородных имений и особняков в центре города. Елизавета Нарышкина, выехавшая позже остальных, рассказывала о тех, кто остался, и называла их имена. Но Прасковья не запомнила, как их звали. Это было ей совсем неинтересно. А Елизавета с Александрой молодцы, как и Мария с Екатериной, как мадам Давыдова и остальные, и готовить мясо они еще научатся. Принялась старательно убеждать себя француженка. Ей вспомнилось, как сама она в первые дни жизни в чите с ужасом думала о том, что никогда не сможет самостоятельно зарезать курицу, и поначалу просила об этом то кого-нибудь из живших неподалеку крестьян, то приходивших к ней торгующих разными вещами якутов. Но потом ей просто стало стыдно за свое неумение делать все самой и полагаться на чужих людей. Кур и цыплят было жалко, но из-за голодающего в остроге Жана, к тому времени уже ставшего ее законным супругом, который постоянно болел от тюремной баланды, молодая женщина переживала сильнее, чем из-за птиц. А спустя еще некоторое время Прасковья начала гордиться тем, что переломила свой страх и жалость к птицам. Теперь же она пыталась уверить себя, что рано или поздно оказавшиеся вместе с ней в чете бывшие знатные дамы тоже смогут преодолеть себя и перестанут брезговать приготовлением мяса или курицы. Но пока две из этих излишне возвышенных дам что-то не спешили возвращаться обратно в кухню. Анненкова быстро разрезала курицу на куски и бросила их в чугунный горшок, сложила в глиняную миску, накрыла крышкой куриные потроха и тщательно вытерла со стола кровь. Все, теперь можно было позвать Александру с Елизаветой и закончить урок приготовления щей без нервных вскрикиваний и обмороков. Прасковья Егоровна вышла из кухни и подошла к распахнутой двери комнаты, в которой хранились выросшие на ее огороде овощи. Из этой комнаты доносились тихие голоса Нарышкиной и Муравьевой, которые, как показалось хозяйке, о чем-то спорили. Анненкова заглянула в комнату, и соседки, вздрогнув при виде ее, виновато замолчали. «С мясом я все закончила. Идемте дальше готовить», — улыбнулась им Прасковья. «Конечно, мы уже идем», — засуетилась Александра, на лице которой отразилось явное облегчение. «Мы тут просто думали, что взять», — принялась оправдываться Елизавета. «У вас тут все кочаны такие огромные, их надо на части рубить, а то ведь не дотащим». В этом Нарышкина была права. Кочаны капусты, которыми была наполовину завалена маленькая комната в доме Прасковьи Егоровны, действительно поражали своими размерами. Самые крупные с трудом можно было обхватить двумя руками, и поднять их в одиночку вряд ли было под силу даже привычным таскать тяжести крестьянским женщинам. Остальные овощи, сваленные кучами на расстеленных на полу рогожах, тоже были значительно больше обычных, и гости Анненковой посматривали на них с некоторым подозрением, как будто сомневаясь, что все эти огромные картофелины, репы и морковки настоящие. Прасковья, уже не первый раз сталкивавшаяся с удивлением своих друзей при виде выращенных ею плодов, с гордостью улыбнулась. «Я сейчас нож принесу, и мы кусок от кочана отрежем, иначе действительно никак. Вы бы видели, как мы с Сергеем эту капусту сюда затаскивали. Ее пришлось на тачке в дом завозить». Вспомнив, как они с выделенным ей в помощь местным солдатам перетаскивали созревшие овощи в дом, Анненкова совсем развеселилась, и все неприятные мысли о подругах-неженках окончательно улетучились у нее из головы. Она сбегала в кухню за увесистым тесаком и с легкостью отрубила у лежавшего ближе всего к двери кочана капусты большой кусок. Муравьева и Нарышкина вновь посмотрели на нее с уважением и даже некоторым страхом. «Лис, возьмите картошку, штуки 3 или лучше 4», — распорядилась она, поднимая отрубленный капустный ломоть. «А вы, Александрина, берите вон ту длинную морковку и тесак прихватите, пожалуйста». Нагруженные овощами женщины вернулись в кухню, и урок по приготовлению супа продолжился. Стремясь вновь улучшить свою пошатнувшуюся в глазах Прасковьи репутацию, ее гости старались изо всех сил. Муравьева принялась крошить на столе капусту, а Нарышкина чистить картошку и морковь, уже как будто бы не особо переживая из-за того, что ее руки опять стали грязными. Получалось у обеих бывших дворянок совсем неплохо, и Анненкова, наблюдая за их работой, не скупилась на похвалу. Вскоре щи уже кипели в трех больших глиняных горшках на плите. А три женщины уселись на грубо сколоченную лавку у стены, чтобы немного отдохнуть. «Запомнили, в каком порядке надо бросать в бульон овощи?» — спросила Прасковья. Ее ученицы дружно закивали. «Постараемся не перепутать, когда сами будем готовить», — лукаво улыбнулась Нарышкина. Анненкова рассмеялась, но Муравьева не разделила их веселье. Вид у нее был почти такой же несчастный, как во время разделки курицы. Елизавета покосилась на нее с недоумением, но ничего не сказала. «Полин, а завтра мы сможем продолжить учиться? Может быть, вы нас еще научите кашу варить?» — спросила она. «С удовольствием научу, приходите. И остальным передайте, пусть тоже приходят», — кивнула Прасковья. «Мадам Волконская уже давно ко мне на урок собирается». «Да, мы ее обязательно позовем», — с энтузиазмом откликнулась Елизавета. Прасковья подошла к плите и принялась по очереди заглядывать в горшки со щами. По кухне поплыл вкусный, приятный запах, и ее проголодавшиеся подруги шумно вздохнули. Хозяйке стало ясно, что пора отпустить их по домам, поесть и отдохнуть перед вечерним свиданием с заключенными. В общем, щи должны повариться еще полчаса, а потом их надо убрать с огня, плотно закрыть крышкой, и пусть они подольше постоят, — сказала Анненкова, оборачиваясь к ним. «Все просто, как видите». «Будьте к нам снисходительны, Полин, нам это совсем непросто», — вздохнула Нарышкина. «Но мы, конечно, постараемся как следует все усвоить. Я прямо сейчас пойду готовить со своей помощницей». «Разумеется, удачи вам», — слегка поклонилась Анненкова. «Александрина, вы идете?» — спросила Елизавета у Муравьевой. Та рассеянно кивнула. «Да, сейчас. Но вы, если торопитесь, меня не ждите». «Хорошо». Нарышкина взяла с лавки теплый пуховый платок, небрежно набросила его на плечи и, попрощавшись с Прасковьей и Александрой, вышла из дома. Муравьева тоже стала закутываться в свой платок, но делала это очень аккуратно и старательно, словно специально хотела протянуть время. «Помочь вам?» — предложила Анненкова. «Нет, спасибо», — вздохнула Александра и, посмотрев ей в глаза, с горечью в голосе добавила. «Я не хотела говорить этого при Елизавете Петровне, поэтому отпустила ее одну. В общем, я хочу сказать вам, Полин, вы намного лучше всех нас, дам из высшего общества. Мы неженки, ни к чему не приспособленные. Мы никогда ничего не умели делать, да еще и гордились этим и презирали все низшие сословия, которые умели делать грязную работу. Я сама их презирала, они все казались мне грубыми и недостойными. И вот только теперь мне ясно, как я была не права, какой я была глупой и бессовестной женщиной». «Александра, голубушка, ну что вы такое говорите?» — изумилась Анненкова. «Я знаю, что говорю, моя милая Полин. Я действительно очень перед вами виновата». Муравьева беспомощно развела руками, и по ее щекам вдруг покатились слезы. «Я и о вас, и обо всех крестьянах, которые нас привечали в дороге и которые нам здесь помогают, плохо думала. Полин, душа моя, простите меня за это». «Да что вы, Александра, это вы меня простите. Я же тоже над вами посмеивалась, когда вы сырого мяса испугались». С не меньшим пылом бросилась извиняться Прасковья, также не сумевшая сдержать слезы. Женщины посмотрели друг другу в заплаканные глаза и внезапно крепко обнялись в порыве чувств. После чего, немного отступив друг от друга и снова встретившись взглядами, так же пылко, как только что плакали, рассмеялись. «Полин, я у вас еще буду дальше учиться готовить, хорошо?» — спросила Муравьева, хотя Анненкова только что подтвердила, что ждет к себе на уроке всех желающих. «Разумеется, приходите, когда захотите». Прасковье нетрудно было еще раз повторить свое приглашение. Александра Григорьевна, вновь пробормотав слова благодарности и попрощавшись с хозяйкой, тоже выскользнула за дверь. Анненкова, все еще находящаяся под впечатлением от их взаимных признаний, некоторое время рассеянно смотрела на идущую к калитке Муравьеву в окно, и лишь когда та вышла со двора, вспомнила, что на жаровне все еще кипят недоваренные щи. Она сняла крышки с горшков, схватила длинную деревянную ложку и принялась осторожно пробовать горячий бульон. Вкус супа показался ей особенно удачным, и она с радостью представила себе, как постоянно голодный Жан и остальные каторжники будут есть эти густые наваристые щи и поминать добрым словом тех, кто их сварил. Скорее бы уже завтра, когда они снова увидятся. Впрочем, скучать ей было некогда. Кроме многочисленных дел по хозяйству, надо было еще написать 5 писем в Петербург от Пущина, Оболенского и других товарищей Жана. Это должно было занять у Анненковой весь вечер, и она опять опасалась, что не успеет написать письмо собственной свекрови и спросить, как поживает оставленная у нее дочь. Прасковья Егоровна потушила жаровни, плотно закрыла крышками все горшки и ушла в тесную каморку, служившую ей спальней. В середине кровати, свернувшись в клубок, спал маленький Ком. Услышав шаги хозяйки, он приоткрыл один глаз, шевельнул хвостом в знак того, что очень рад ее приходу, и когда Анненкова протянула руку, чтобы его погладить, начал лизать ей ладонь своим крошечным шершавым языком.